Дети на отца не похожи, ничего себе претензии. Я тут не одна такая. Кейтлин Старк и много кто еще. Мне Дилмарт все рассказал. Серси родила мальчика Тамлина и девочку Мерцеллу в ланнистеровскую родню. Ой, там же без вариантов, что мама, что папа одно лицо. Ладно, другой пример. Эшара Дейн переспала с Нидом и родила Дианну Дейн, которая внешне в свою родню, и ни у кого не возникло сомнений, что это ребенок лорда Дейна. Надо будет посмотреть, на кого будет похож ребенок Баристана Силми. А ведь еще есть гипотетический ребенок Арина от его четвертой жены. Так, пора сесть за бумаги. Тут столько интересного. Ничего правда не понимаю. Как в сериале Дейнерис управляла тремя драконами, если из всадников была она одна? А что, так можно? Тогда зачем весь цирк с поиском наездников во время танца драконов, если можно просто отдать приказ «делай как я» и показать как надо личным примером? Это я к чему? Вроде бы в летнем замке было 7 яиц драконов, а сын Ригара у нас один. Он сможет вести в бой драконий клин один, а еще лучше, управлять драконами удаленно, по магическому вай-фаю из своих покоев. Я вычитала, что у драконов бывало пламя разного цвета, обычно красное, но иногда оранжевое, желтое или даже золотое. Блин, я могу предположить, что это просто из оперы «Призма» и «Солнечный свет». Но блин, есть ведь и экзотика. В книгах встречались черные, тускло-белые, голубое, оранжевое, красное, золотое, кобальтовое, черно-красное, золотисто-оранжевое и красно-желтое цвета драконьего пламени. Врут, или магия, надеюсь, Квиберн справится. Я просто не понимаю, черное пламя, новое слово в спектральном анализе, или магия, у меня прямо свербит, как это надо улучшить. Надеюсь, Квиберн сможет приспособить генную инженерию к этому миру. Просто на мой взгляд дракон Таргариенов, плод генной инженерии Виверны, похоже внешне, и валлийского червя, легендарное животное, может вырасти большим или остаться маленьким, похоже на большого огнедышащего червя. И мне интересно, а возможно смешать гены больше, чем двух животных? Морской змей, мне нужны те кости с железных островов, а то здесь смерть дракона от падения в воду бывала. Мне интересно, как местные будут бороться с подводной лодкой, которая, если ее достанут, улетит. Хотя, спешить некуда. Яиц дракона пока нет. Пусть те кости пока попылятся у железнорожденных. Кроме того, у меня есть косвенное подтверждение о радиоактивном заражении древней Валлирии. Есть такой город, Монтарис, бывшая валлирийская колония, рядом с древней Валлирией. Во время рока Валлирий город уцелел, вулканы до него не добрались. Но с тех пор там часто рождаются всевозможные уроды и жители болеют странными хворями. Говорят, бывают двухголовые или трехрукие люди. Это ведь может быть радиация? Я про счетчик Гейгера слышала, но как его сделать? Вообще без понятия. Также мне не давал покоя ночной дозор. Почему дозорным нельзя семью и детей? Я раньше предположила, что это сделано, чтобы они не отвлекались от службы, но теперь сомневаюсь. Тут в книгах через слово «кровная месть», «магия крови», «кровное родство», «наследственность», «наследственность», «наследственность», «наследственность всего», «имущество», «титулов», «внешности», «драконов». Иначе говоря, если магия стены завязана на кровь дозорных, а по-другому местные идиоты права доступа просто сделать не могли, то, если дозорные имеют доступ к чарам стены, то их дети могут иметь права доступа, не будучи дозорными. Да, строго говоря, им и людьми быть не надо. Главное, чтобы папа был дозорный. Значит что, может быть, в каноне иные находили детей дозорных и ритуально их убивали, чтобы ослабить чары стены? Контрацепция защитит нас от разрушения стены. Нельзя допустить попадания детей дозорных к нашим врагам. Ну а если вдруг у тебя папа дозорный, тебе одна дорога, на стену. Блин, а если девка родится, только в бордель при стене? План лорда Старка. Больше презервативов, меньше бастрадов. Она пьет лунный чай, ты в презервативе и кончаешь мимо. И не надо говорить, что лорд Старк, выдавший этот приказ, гондон. Проклятие. Где, мать вашу, инструкция к стене и ночному дозору? Эти мои догадки правдивы или бред? Пусть ищут инструкцию к стене и займутся обратным инжинирингом. Имея в наличии стену, сделают к ней всю техническую документацию. Меня особенно интересуют правила эксплуатации, техобслуживания, срок годности и противопоказания. Но долго поработать мне не дали, пошла кормить детей. Вскоре я узнала, что Нет официально объявил себя отцом детей Серси и начал ускоренно собираться домой. Все-таки недооценили люди лорда Старка, говорили, что он взятки берет, кто мешками, кто повозками. Дурочки, недооценили все его величие. Лорд Старк отправляется на север, добычу везет на королевском флоте. Да-да, хапнул столько, что для транспортировки потребовался весь королевский флот. По бумагам, конечно, для ночного дозора все, но все знают. Лорд Старк, доставка взяток до дома за счет казны. А мне сказочно повезло. Вот у Винны уже не Мандерли муж отправляется на север с Нидом. А что, кто мастер над кораблями? Станнис Баратион. Вот, рули флотом. Разгрузишься у тестя, в портах Мандерли, а потом возвращайся. Кстати, почему к Винне претензий нет? Да, дочка Станниса Баратиона и Винны Мандерли голубоглазая и черноволосая. Алисса назвали. Но, я одна заметила подвох. У Алиссы сразу после родов волос больше, чем у Станниса. По крайней мере в середине головы. Почему никто кроме меня на это не обратил внимания? Или наличие волос не так веско, как их цвет? Винне, наверное, будет скучно без мужа. Мой то тут, а ее уплывет. Придумала. Котика ей подарю. Как Тхагар подрастет, подарю ей котенка. Знак особой монаршей милости. И главное, без нагрузки для казны. С детьми особо никуда не побегаешь. Они постоянно хотят есть. Несколько последующих дней я запомнила плохо. Все суетятся, бегают, у недорожа зверская. Похоже, новость про то, что его объявит отцом моих детей, его взбесила. Не хотела я ему говорить, но пришлось. Запомнилась только сцена прощания. Нет же, не может уехать, не попрощавшись с сестрой и со своим сыном, Джоном. Вот в комнатах я, Роберт, Нет и Джон Супер Старк. Скажи папе пока, говорю я, держа малыша на руках. Нет, ответил Джон, не нет, а нет. Поправила я малыша, да он еще маленький, ничего толком не понимает. Лена, давай я подержу малыша, обними брата на прощание, посоветовал мне Роберт. Я так и сделала. Правда, зрелище, как довольный Роберт держит сына Ригора на руках, ввело меня в легкий ступор. Это не я, жизнь такая, я просто пытаюсь разрулить те проблемы, которые мне достались. А так я Роберту не изменяла. Мы с Нидом заговорчески переглянулись. Доверить сына Ригора Таргариена Роберту Баратиону, что может пойти не так? Ладно, пупс не грудничок, скоро уже 2 года. Джон большой, сам ходит, сам голову держит, сам матерится. Случайно Роберт его не убьет, даже банально уронив, а специально Роберт сына не доубивать не будет. Я офигевала от зрелища, Нет тоже. Роберт ничего не понял, точнее, его отвлекли. Малыш, оказавшись у Роберта на руках, сразу же заинтересовался короной Роберта, став ее лапать. Генетическая память Таргариенов, или просто прикольная большая блестяшка, ты пиши, ну и приходи, если что, предложил Роберт Ниду. Должность мастера над монетой я сохраню за тобой. Малыш Джон оживился на слове «должность», вспомнил, чему я его учила. Мы с ним несколько дней учили должность Нида, мастер над монетой. Правда, он ее до сих пор не выговаривает. Мастил над планетой, ответил Джон. Я посмеялась. А что, хороший казус белли, интернациональный. Слушайтесь мастера над планетой, а то войска введем. Вестеросу виднее, как должна выглядеть эта планета. В порт мужчины поехали без меня, у меня маленькие дети капризничают. Глядела в окно, качая своих детей. Смотрела, как ранним утром выходит в море флот. Где-то там Нет с женой и ребенком. Хастерталли, который следит, чтобы Нет не изменял жене. В смысле, не изменял жене слишком уж часто. Лорд Дейн со своей младшей дочерью. Надеюсь, она Бинджину понравится. В случае удачного брака его шансы оказаться в ночном дозоре уменьшатся. Хоть живой останется. Станнис Баратион, наш мастер над кораблями, и многие другие, везут честно награбленное лордом Старком на север, ведь ночной дозор бездонен, а мы решили восстанавливать все замки ночного дозора. Правда, народ считает, что это лишь прикрытие казнократства, мне Дилмарт это рассказал, но народ глупый, судит всех по себе. Да ладно, это просто выкуп за невесту. Кредит, вот первый взнос пошел. Роберт сидит на железном троне, но дань он платит лорду Старку. Зато пока этот отвлекающий маневр выполняется, то можно Квиберна с магами и особой миссией слать на стену. Ведь все пялятся на флот. Надеюсь, у Квиберна тоже все получится. У него приказ с магами ехать по суше в ночной дозор, заодно поискать новых учеников и учителей в школу магии. Ну и Рида мы отправили домой под предлогом пожизненной командировки. А то у него вроде невеста. Сколько она его будет ждать? Год, два, явно не 10. Все, молодым пора воссоединиться. Корабли уходили вдаль, порт стремительно пустел. Я решила прилечь. К обеду домой вернулся Роберт с Джоном Суперстарком. Джон, не тяни ручонки к короне, не твое. Да, я знаю, что любой тест ДНК покажет, что я твоя мать, но будь человеком, трон тебе не светит. Эта игрушка все-таки для детей Роберта и меня, но муж не думал облегчить мое бремя. Он просто снял с себя корону и, держа ее одной рукой, сунул Джону. Роберт, зачем ты ее снял? Он же сейчас начнет грызть корону. Это не смешно. Начал я, а Джон начал грызть корону под смех Роберта. Теперь и корону кипятить. Пов Квиберна. Пока зеваки смотрели на уплывающий на север флот, никто и не заметил сравнительно небольшой отряд солдат, сопровождающий обоз. Квиберна ждала долгая дорога. Дорога до Черного замка. Официально, он должен вернуть мейстера Имана, доставить в ночной дозор двух магов, как рекрутов, Валгрива и Пестряка. Да-да, Шут вышел из комы, операция прошла успешно. Также надо поискать всякое интересное по дороге и в конечной точке маршрута. Птиц надо выпустить из клеток, отвлек его Валгрив. Они взяли с собой всех птиц, что Валгрив забрал из цитадели, и еще немножко. Понимаешь, огромная воронка из воронов, тем более белых воронов, привлекает много внимания, воззвал он к разуму Валгрива. Птицам скучно в клетках, не согласился Валгрив. Они тебе сами сказали, сострил Квиберн. Да, признался Валгрив, и Квиберн не знал, правда ли это. Так, давай выпустим, но не сегодня. Чуток подальше от столицы отъедим, чтобы народ не шокировать. Меньше свидетелей будет, решил Квиберн. К счастью, мистер Иман его поддержал, и Валгрив подуспокоился. Двое старых друзей отошли в сторонку что-то обсуждать, сверкая своими глазными протезами. Почему Дилмарт назвал это очки? Пути Дилмарта неисповедимы. Квиберн любовался на плод своих трудов. Благодаря скальпелю из валлерийской стали его операция по удалению катаракты у Эймана прошла успешно. Ну, почти. Однако они сумели это нивелировать, сделав очки для Эймана с разными линзами на правый и левый глаз. Но Эйман его интересовал мало, он же не маг. После того, как Валгриф освоил магию, он стал птицами управлять так же легко, как раньше воронами. А вороны, тут он вышел на совершенно новый уровень, это словно его продолжение. Валгриф и вороны — это как Баристан, Силми и меч. Валгриф сумел научить нескольких белых воронов алфавиту, и, управляя этими воронами, мог говорить их клювами. Так что возвращаются старые легенды. Вороны теперь могут передавать голосовые сообщения. Великий человек Дилмарт. За несколько месяцев его новый ученик вернул старую легенду в Вестерос. Да еще и этот бывший шут из штормового предела. Удаление инородного тела из головы пошло ему на пользу. Правда, он говорит, что память потерял, хотя и вернул разум. Квиберн почти уверен, что тот врет насчет потери памяти. Но неважно, в ночном дозоре того ждет новая жизнь. Тарос обещал привести толстяка в форму и научить того за меч держаться, пока они едут. Где-то в глубине души Квиберна шевельнулась зависть. Валгриф может невероятные вещи, но только с воронами. Контроль пламени у Тароса растет каждый день. Он лично сделал этим двум магические инструменты. Посох из чародрева с сердцевиной из пера белого ворона для Валгрива и огромную дубину, точнее посох из кости Балериона для Тароса. С костью Балериона пришлось туго, ее ничего не брало. Благо помог меч из валлерийской стали, предоставленный в качестве инструмента сиром Мормонтом. Грубовато получилось, меч не стамеска, велик и тяжеловат, а ему не 40 лет, чтобы тяжести таскать, но пойдет, он справился. Правда, с Ридом его ждал провал. Рид сейчас едет с ними, покинет их в районе Харренхолла и наотрез отказывается говорить, что будет делать. Вроде бы домой собирается, жениться. И Пестряку не удалось сделать магический инструмент, но зато он делает нечто особое для себя. Он взял чуток костей великана. Будет хороший посох, как раз по дороге доделает. Это не драконья кость, она легче обрабатывается, он руны на своем посохе вырежет. Знать бы только еще какие, может не спешить. Посмотреть на библиотеке Винтерфилла и ночного дозора, ему было немного завидно. Новые ученики Дилмарта демонстрировали результаты получше него, но он легко подавил зависть. Разум важнее силы. Он у учителя на особом счету. Учитель поручил ему особое дело, лично Марвина мага дал в помощь. Тот, правда, не волшебник, но он многое видел, много где путешествовал и многое знает. Человек большого ума. Без него бы они не смогли сделать магические инструменты, Марвин Мак подглядел это на Востоке в своих странствиях, а учитель его ценит. Он доверяет ему его самые большие тайны, как создание мертвецов, чтобы одурачить Великий Совет. Он не такой, как все. Он все понял. Не зря он поднимал зомби. Это план его учителя. Чтобы то, что раньше было нельзя, теперь стало можно. Ему выдали много поручений, озвучили на Малом Совете. Оказать помощь ночному дозору, проверить чары стены, найти магов внутри ночного дозора. Ему дана полная свобода действий и несколько лет времени, прежде чем надо будет вернуться в столицу с докладом. Маги одичалых. Они же как-то выживали среди иных, можно это приспособить, но Дилмарт наедине сказал ему нечто особое. Он теперь знает новое слово – генная инженерия. Величайший из всех когда-либо живших, архимаг Дилмарт, великий и ужасный, поручил ему особое дело – вернуть драконов. Он, Квиберн, изучал магию крови, он справится. Он помнит тот разговор, когда ему дали задание. Прямо Дилмарт этого не сказал, но он все понял. Подобно тому, как по тени птицы, пролетающей в небе, можно понять ее размер, также он по тени планов Дилмарта он сумел понять весь план. Само возвращение драконов уже было бы достойно легенд, но Дилмарт хочет улучшить драконов. Чтобы драконы могли дышать под водой, бегать на четырех ногах быстрее лошади, а еще их окружало невидимое защитное магическое энергетическое поле, тогда ни маги не смогут сделать дракону ничего. Дракон должен уметь парить на высоте нескольких километров и стрелять вниз огненными шарами, сжигая города врагов безо всякого риска для себя. Учитель указал ему путь. Нужно всего лишь найти яйцо дракона. Драконы перестали вылупляться. Дилмарт предложил решение. Найти или сделать инкубатор получше драконьего камня. Винтерфилл, например, он осмотрит тамошние подземные источники. Если даже этого не хватит, если в драконьих яйцах осталось слишком мало жизненной силы, можно из нескольких яиц дракона сделать одно. Перекачивать сию он может, а потом можно улучшать, смешать кровь различных животных с нужными свойствами. Заодно зоопарк пригодится, после чего нужно лишь подать жизненную энергию, человеческую, много жизненной энергии, в идеале, валлерийскую. В Вестеросе осело три валлерийские семьи, Таргариены, Виларионы и Силтигары. Лучше, конечно, их кровь, но он понял, что иногда количество важнее качества. Кроме того, если брать всех подряд, нужные гены найдутся. Теория наследования Дилмарта гениальна. Гены, они повсюду. Тут в ем дело. Гены никуда не исчезают в потомках, но не всегда проявляются. Значит, с виду обыватель может быть носителем спящих генов Валлирии. Это было самым слабым пунктом плана. Он не представлял точно, сколько нужно потратить людей. Выходило, что десятки тысяч по самым грубым подсчетам. Но идея Дилмарта с государственным абортарием для нищеты – бесценно. Даже если обычные люди бесполезны, по статистике там будет кто-то из потомков Таргариенов или других драконьих всадников. Они смогут заряжать яйцо дракона абортным материалом годами, без моря жертв никто ничего не заметит, пока не станет слишком поздно. А даже если заметит, они просто соврут, что это для войны против иных. И когда миру явится драконье пламя, план Дилмарта будет выполнен. Никто не сможет устоять против гнева самой магии. Но это главная цель. На нее уйдут годы. А пока они сделали привал. Солдаты уже по его приказу сгоняли окрестных крестьян. А Тарос начал привычную речь про один золотой за ребенка для местных обывателей, чтобы набрать рекрутов для грядущей войны. Ехать они будут долго, им нужно осмотреть много мест, заодно еще магов повербуют. Эх, жаль, его магический компас на магов не указывает. Не видя ничего меньше скелета дракона, но ничего, мы так поищем. По старинке, с валлерийской свечой. Тарос, не хандри. Доедем до стены, ты не я, там тебе годами сидеть не надо, все равно в работе головой ты ничего не понимаешь. Я тебя сразу же отпущу назад, в столицу. Только дозорных на дар проверим и местных из кротового городка. Он, Квиберн, понял великий план своего учителя. Великий мистер может сколь угодно рассказывать сказки про науку непосвященным в магию. Неодаренным везде мерещится физика. Он их не винит. Лорд Старк хорошо отвлекает идиотов. Всем мерещится его все новые монополии и привилегии. Но избранные не играют в монополии. Избранные играют в богов. Он, Квиберн, все понял. Дилмарт хочет построить общество нового типа, где вся власть будет у самых достойных. Раньше магов сжигали или изгоняли. Сколько прошло, год, два, с тех пор, как Дилмарт великий мистер. Теперь маги заседают в Малом Совете. Маги, советники императора и белые плащи при дворе. И кто это обсуждает? Никто. Все шумят про то, что Серсия Ланнистера от Эддарда Старка родила, а ведь скоро будут солдаты магии и драконы. Не просто большие огнедышащие виверны, как у Таргариенов, а настоящие драконы. Вот оно, оружие, что изменит мир. У Дилмарта будет сила, которой не было вместе у всех драконьих владык Старой Валлирии. Маги смогут завоевать весь мир, и тогда наступит светлое будущее всего человечества. Власть магов. Конец Пов Квиберна. Чудо. Едва уплыл нет. Праздник. В этот же день мне Дилмарт разрешил спать с Робертом. Ну, наконец-то. Нормальная сексуальная жизнь. Роберт хороший, но очень уж предсказуемый. Секс, секс, секс. А мне нужно внимание. Вот, уговорила его на культурную программу. Будем посещать представление в театре. В этот раз все будет по-особому. Я подговорила Гериона Ланнистера. Он организует в своем доме прослушивание труппы уличных артистов. А мы с Робертом посмотрим представление инкогнито, чтобы они нас не видели. Я хоть узнаю, как тут простонародье развлекается. Вместе с Робертом и охраной мы прибыли в дом Гериона Ланнистера, заняли свою позицию, и началось. Название спектакля меня сразу ошарашило. «Груз тихого волка». Когда я увидела первую сцену, сразу напряглась. Была толпа девок и один актер-мужчина, изображающий Нида. Это ведь не порно, такое бы представление дальше борделя показывать не стали. Это все-таки артисты, пусть уличные и со специфическим юмором, а не порноактеры. Здесь все просто. Для богатых представления про пафос, долг и рыцарство, для простых юмор ниже пояса. Сказание о Сире Мормонте и ином я уже 4 раза просмотрела. Теперь мне захотелось нечто попроще. Но совсем уж порнография мне не нужна, этого мне и в жизни хватает. Но мой страх не оправдался. Это не порно. Актер, изображающий Нида, заговорил. Так, я говорил с великим мистером. Он мне сказал, что все болезни от нервов, а мне нельзя нервничать, я государственное достояние, моими делами процветает Вестерос, я должен жить максимально долго. Поэтому новое правило, если я нервничаю, я иду вот в ту комнату и успокаиваюсь, потом дальше работаю. Понятно, актер показал на дверь в другую комнату, девушки-актрисы тоже кивнули. Я же пыталась вспомнить, я такое Дилмарту говорила или это они придумали, по идее. Когда человек нервничает, это скачок давления и сердцебиения, то есть дополнительная нагрузка на тело, так что вроде бы все логично. Что-то такое было, что уже до простонародья дошло. «Итак, дамы», — заговорил актер, изображающий Нида, — «я дал подробные инструкции, все записал вам, а читать и писать вы умеете, я проверял, когда вас принимал, на случай если вдруг кто забудет или приболеет, я нанял сотрудников с запасом, потом я поехал за своим бастардом, Джоном Суперстарком. Прервала его одна из женщин. На своих бастардов мне плевать, у меня их пол Вестероса. Я поехал за своим внебрачным сыном. Но, я вас предупредил и сказал, что работа должна выполняться как раньше, даже в мое отсутствие. Работа? Удивленно переспросили женщины. Чем мы, по-вашему, тут занимаемся? Спросил нет. Работаем. Удивленно переспросила одна из женщин. Умничка. Молодец, Мария. Не зря я тебя своим заместителем сделал в этом отделе. Итак, а как именно мы работаем в этом отделе? Спросил нет. Как? Удивленно переспросила его Мария. Так, подсказываю. Отдел, где ты мой заместитель, называется Груза из Дорна. Чем мы занимаемся тут по-вашему? Чем? Удивленно переспросила его Мария. Актер нет грустно вздохнул. Мы возим грузы из Дорна. Раз в день к нам приплывает корабль в порт Королевской гавани из Дорна. Мы должны его разгрузить. Мы, удивилась Мария. Ну не я и не вы, грузчики. Но им надо приказ дать, бумаги подписать, сразу предупредить, всем заплатить и прочее. Так вот, я на несколько месяцев отъезжал за своим сыном. Вернулся в столицу и что же я вижу? Весь порт забит кораблями из Дорна. Их никто не разгружал. А простой кто будет оплачивать? Нарушение темпов подвоза и разгрузки? Почему несколько месяцев склады стояли пустые, а теперь надо новые арендовать? Грузчики, которых набирали на сдельную оплату, разбежались по другим работам. Но вы мне, конечно, все объясните. Может, эпидемия и корабли на карантине? Ну или дарнийцы цену товара подняли, а вы без меня не могли принять решение по изменению цены контракта поставки без меня? Ну, я жду. Мы забыли, ответила Мария. Так, вы забыли о грузах из Дорна. А чем же вы занимались? Может быть, нашли источник денег получше, или не могли работать по объективным причинам? Например, пожар во дворце был? спросил Нет. «Ну, у нас чайник сломался», — ответила ему одна из дам. «Так, погодите», — отвечает Нет. Он встает, заходит в соседнюю комнату один, закрывает за собой дверь и оттуда раздаются звуки. «Суки, почему они такие тупые? Ничего нормально не умеют делать, даже сосать». Через несколько секунд выходит Нет из своей комнаты. «Так, и что же мы будем сейчас делать?» — спрашивает он. «Чайник чинить», — ответила ему одна из женщин. «Так, Тария, пошли со мной», — приказал Нет. Нет заходит в комнату в этот раз с женщиной. Дверь закрывается. Оттуда стоны и звук ударов. Вскоре выходит Нет с помятой женщиной, которая держится двумя руками за свой зад и как-то в перевалку идет. Нет начинает диктовать. Они записывают, что надо делать. «Все понятно?» — спросил он. «Да, я только не понимаю, если мы такие тупые, зачем вы нас тут держите?» — спросила его Мария. «Понимаете, мы уже несколько месяцев работаем», — начал объяснять Нет. Внезапно помирились с Дорном. «Денег много, вы видите, как роскошно обставлены наши помещения, и вам большие зарплаты платят. Но, за что я вас люблю, за это время никто не спросил, что мы такое из Дорна возим в таких количествах и почему оно дает столько денег. Какой, собственно, у нас груз?» «А какой груз?» – спросила Мария. «Ну, я подскажу. Такое вещество, которое только в Дорне растет, всех счастливым делает, но ненадолго, и привыкание вызывает. И у меня на его продажу монополия. Дорогой, правда, не поняли, маг называется. Я офигела. Да, нам надо много обезболивающего. Больницы, армия, ночной дозор. Поэтому, естественно, мы занялись закупкой опиумного мака. Монополия казны. А где он растет? В какой части Вестероса нет снега даже зимой? Дорн. Правда, все эти корабли с Дорна не с маком. Обычно с нефтью. И не раз в день, а хорошо, если раз в неделю. Молва что, не да еще и наркобаронам сделала? Почему мне не доложили? О, поняла. Мы пекари. Мы любим булочки с маком. Хором говорят женщины неду. Рядом со мной хихикает Роберт. Так, пошли все со мной. Нет загоняет своих баб в свою переговорную комнату. Кроме одной. А что там будет? Спрашивает она. Ты же, Тария, только что там была? Спрашивает Нет. А я уже и не помню. Так, все заходите. Говорит Нет, закрывая дверь за последней, за Тарией. Раздается голос из переговорной. Да что же вы такие тупые? Как же вы меня бесите? Потом стоны и ахи. Занавес. Роберт хихикал. Я же думала, все-таки складывать все яйца в одну корзину, то есть надеяться, что Джон Супер Старк пробудит драконов, очень так себе идея. С другой стороны, Дейнерис Таргариен. Она, чистокровная Таргариен, и у нее в каноне точно были драконы. Раньше я не имела идей, как привлечь ее на нашу сторону и как убедить Роберта ее не казнить. Но теперь, я прямо вижу новое представление артистов. 283 год. Начинается восстание Роберта Баратиона. Роберт говорит, что надо собрать армию и разбить войско врага. Тут его прерывает Нет и говорит: «Дайте мне 10 миллионов золотых драконов, я проникну в столицу и решу проблему». Арвин дает Неду все, что есть, миллион золотых драконов. Через некоторое время Нет возвращается, без денег, но довольный, и начинает объяснять ситуацию. «Понимаете, 1 миллион золотых драконов – это очень мало, за такие деньги короля не убить. Зато мне хватило финансов завалить королеву Рейлу. Договорился с ее охранником, белым плащом Джейми Ланнистером. Правда, безумный король об этом узнал и был в гневе. Говорят, кричал, что всех сожжет. Свою жену выслал на драконий камень. Слушайте, а как вообще, имя Дейнерис Старк звучит? Теперь мы хихикали уже вдвоем. Идея не так уж и плоха. Мне Баристан Силми рассказывал, что Джейми безумный король доверял. Тут никому в голову не придет, что гвардеец ослушается клятвы. Оставлял ли муж Рейлу только на Джейми? Потому что если оставлял, то я думаю, Дилмарт сможет убедить Джейми, чтобы он поклялся, что отец Дейнерис. Нет, стоп, а что я туплю? Просто Джейми единственный выживший свидетель. Баристан в это время армию готовил, Джейми с остальными королеву устерик, а лорд Старк туда ходил как к себе домой, вот и безумный король спятил. Рога внутрь черепа проросли. Да, Джейми там стоял и свечку держал, все видел. Мотив: его Серсия попросила своему возлюбленному Неду ни в чем не отказывать. Да и королева против не была. Вы не верите клятве Джейми Ланнистера, что все так и было? Казнить. А ты, Дейнерис, иди к нам. Будешь яйца дракона насиживать. Какой кхалдрова. Выбирай, кто нравится. Нам для дочери Неда ничего не жалко. Что это за красная комета? А, это Кейтлин Старк улетела. не обращая внимания, через пару оборотов вокруг светила вернется. Сработает ли? Нет, плохая идея. Если они поверят, что Нет завалил королеву, то также поверят, что Нет и императрицу тоже завалил. Хотя, главное, чтобы Роберт не поверил, потому что это будет проблема. Может быть, как дети подрастут, уговорить Роберта на поездку по стране с инспекцией. Естественно, начнем с драконьего камня. Посмотрю на валлерийскую архитектуру, прежде чем ее взорвут. Взрывать отложили, пока Квиберн не осмотрит. Просто сделать проект нового замка, подготовить места для рабочих, это не быстро. Никто не будет начинать земляные работы, фундамент замка, зимой. Тут вообще-то кладочный раствор при отрицательных температурах твердеет. Химия тут убога, присадок нет, а греть раствор слишком дорого и технологически затратно. Чем бы мне заняться? Мир жесток, Нет думает, что от меня сбежал. Его радость преждевременна. Мне в Винтерфилл надо. Просто я подумала, а вдруг там яйца дракона? Ну мало ли, Криган Старк взял, пока десницей был. Коллекционер. Или Алисана Таргариен в Винтерфилле в гостях была на драконе самки сереброкрылая, и драконница не полетела за стену, потому что думала, куда яйца пристроить, гнездо искала. А тут хоп, геотермальный источник, почти как на драконьем камне. Вот она яйца отложила и никому не сказала. Все версии надо проработать. Естественно, я торопиться не буду. Мне надо отдохнуть, Ниду надо отдохнуть, детям надо подрасти до транспортабельного состояния. Я же их с собой возьму. Роберту надо хотя бы годик посидеть в столице безвылазно, чтобы народ привык и можно было все на Аррина оставить. Да и вдруг лето настанет, а там совместим приятное с полезным. Попутешествую и дела порешаем. Естественно, заезжать к железнорожденным не будем, чтобы там не остаться. Объясним это морской болезнью императрицы. И заезжать к Ланнистерам не будем, а то вдруг Джейми опять убьет седока железного стула. Объясним это тем, что я ревную Роберта к Серси, а что, его же на ней почти женили. Неудобно вышло. Роберта сватали за Серсию, а Нет ее трахнул. Опасный человек этот Нет Старк, но больше всего меня интересовали дела. Может, я загоняюсь? 7 яиц дракона выкопаем из руин летнего замка, 10 купим за морем, 100 привезем с древней Валлирии. Вряд ли все будет так просто. Понятно, что Квиберн обещал поискать яйца дракона, а Нет, получив приказ императрицы, окажет ему полное содействие. В Квиберна я верю, он серьезный мужчина и проникся важностью миссии, но Квиберн иноверец, он не верит в старых богов. Если он попросит вскрыть захоронение Кригана Старка или попросит лопату и покопаться под корнями чародрева или нырнуть в пруд перед чародревом в Винтерфилле, используя недавно презентованный Дилмартом водолазный колокол, его просто сожгут, вместе с Нидом, если он это поддержит. Так что мне надо быть в Винтерфилле, когда Квиберн поедет со стены назад через Винтерфилл. Я буду сидеть под чародревом, а Нет, копать и нырять в пруд. Нет, поищи на дне яйца драконов. Как Нет, ищи новое дно. Что значит сама ищи, вода же холодная. Ничего не могу с собой поделать. Таков груз тихого волка. Раньше я думала, что попала в Вестерос. Неправда. Это Вестерос попал ко мне. Я их тут всех отмою. Даешь отсутствие голода и антибиотики. Даже если для этого нужно чудо. Нет, Старк все организует. Только как это народу объяснить? Просто. Нет, уединился с сестрой помолиться под чародревом. Навестить тела родителей. Почему Нет вернулся грязный, уставший и мокрый? Непогода. Проклятие, может, ну его эту идею? Ну как представление? Спросил Герион Ланнистер. Очень необычно. Честно призналась я. Герион, охрану и детей я взяла с собой. Можно мы сегодня останемся у вас, в гостях? О, конечно, это большая честь, ответил Ланнистер. Все правильно, мне надо обрастать знакомыми. Мне еще кучу котят в хорошие руки пристраивать. Охрана, бегите проверять гостевые комнаты, и ванну мне, а я поиграю с мужем в грузы из Дорна, а то во дворце уже скучновато. Вскоре мы остались с Робертом наедине, я кормила детей, Роберт ко мне приставал, но я сказала попозже, потому что я в групповухах не участвую. Тут к маленьким детям как к вещам относятся, разве можно меня домогаться, пока дети в моей комнате и не спят, ладно бы они еще в завешенной простынкой кровати были, смотрели в потолок, нет, они у меня на руках, дети спать и не думали. Ладно, я их покормила, чуток поорут, мы с Робертом по-быстрому успеем. Вот мы наедине, дети орут из соседней комнаты, мы с Робертом раздеваемся на скорость, стоя друг перед другом. Роберт, мне как императрице хочется посетить свои владения. Давай чуток попозже по стране попутешествуем. Попросила я. Роберт кивнул и накинулся на меня. Хорошо, тут кровать мягкая. Ладно, будем считать, что это да. Примечание после части. Нет, Старк, я мухожук. Чего? Извините, перепил. Я устал, я ухожу. Задрали они уже задними числами документы и видеозаписи править. HTTPS пикабуру сторы происхождение фразы «я устал, я ухожу» эффекта Мандела и не было 9 707 877. PS13. Счастливый нет с женой в Винтерфилле. Внезапно получает письмо. Лианна едет к нему с мужем и детьми в гости. Нет, нет, всех выгоняет. Напивается и выходит в окно. «Я устал, я ухожу». Нет, приходит в сознание. Вокруг его кровати Роберт, Лианна, Дилмарт, Тарос. Лианна начинает говорить. «Нет, как хорошо, что мы уже недалеко были. Тарос сумел тебя воскресить. Ты совершенно здоров. А пока ты был без сознания, император Роберт уже все решил. Все выжившие члены мятежа против лорда Старка высланы в ночной дозор. PS666. Не могу удержаться. 20 лет спустя. Эддард Старк. Дейенерис, я твой отец. Дейенерис. Нет. Эддард Старк. Нет. Для тебя просто нет. PS. Народ, напишите. Из Лианны получилась хорошая жена, глава 76, ересь Кивана Ланнистера, пов Кивана Ланнистера. Кивану Ланнистеру казалось, что все вокруг сошли с ума. Неужели он единственный, кто сохранил разум? Как и когда началось всеобщее помешательство? Наверное, когда лорд Старк вернулся со своей сестрой в столицу, безумие переполняло Королевскую гавань. Но это все было неважным, главное — род Ланнистеров. И тут все было плохо. Все его родственники как-то равнодушно восприняли кончину Тайвина Ланнистера. Они что, не понимают, что закатилось светило рода Ланнистеров? Тайвин Ланнистер, он был великим. Как можно не мстить за такого человека? Ладно, Герион, у него всегда был ветер в голове, но Тигет, серьезный мужчина. А Джейми вообще отца убил, у него это просто в голове не укладывается. Все поверили в предательство Тайвина Ланнистера. Все, но не он. Он годами был вернейшим помощником Тайвина Ланнистера. Он был в курсе всех его дел. Брат бы ни за что не пошел на такое, не известив его. Никогда. А даже если бы пошел, то зачем Тайвину Ланнистеру менять сторону? Да и как это было объяснено? Джейми женить на Рейли Таргариен, а Серсию выдать замуж за Визериса Таргариена, а потом, действуя с новыми родственниками совместно, Ланнистер из суши, Таргариен из моря, взять столицу, убить Роберта Баратиона, Эддарда Старка, Джона Аррена и всех недовольных и править страной. Ложь. Его брат бы ни за что не придумал такой глупый план. Выдать замуж Серсию за Визериса – нормальная идея. Но Джейми за Рейлу Таргариен, она же старая, длинная череда выкидышей. Ей, как женщине, мало осталось. Такая не сможет родить наследника. А Тайвин любил своего сына и не оставил бы утес Костерли без наследников. Неужели все это сделал лорд Старк? Почти все бы сказали, что да, но он сомневался, что-то не сходилось. У него появилась лучшая гипотеза, это все происки колдуна. Он наклеветал Тайвина Ланнистера, задурил голову Джейми и убил своего конкурента, Тайвина Ланнистера, чужими руками. Убить отца родным сыном. Враг нанес удар, откуда никто не ожидал. Бездушный колдун. И что в итоге? Тайвин Ланнистер — враг для собственного рода. Жуткая магия. Кивану хотелось восстановить доброе имя Ланнистеров и справедливость, но он явно был в меньшинстве. Стоило бы ему озвучить свои обвинения вслух, его бы казнили. Причем казнил бы наверняка Джейми Ланнистер. Поэтому он, Киван, молчал. На что он надеялся? Может быть, со временем к Джейми вернется разум. Может быть, враг ослабит бдительность и Ланнистеры смогут нанести свой удар. Он пытался объяснить Джейми ситуацию, что Дилмарт его использовал и обманул, но тщетно. Джейми не хотел ничего слышать, он мгновенно стал самым большим другом короны и лично Дилмарта. Кивану хотелось ненавидеть Джейми как отца-убийцу, но он не мог. Люди постарше и поопытнее бывали обмануты колдуном. Например, вся их семья, да и Джон Арин, вот, на шлюхе женился. Может быть, Дилмарт навел на них всех чары? Молодому лорду Ланнистеру требовалась помощь и совет. Киван дал это Джейми, ведь кто может быть лучше доверенного лица прежнего лорда Ланнистера? Джейми справлялся, но в одном Джейми оказался неожиданно глуп. Тайвин Ланнистер прилагал много сил, чтобы устроить выгодные браки своим детям. Новому лорду Ланнистеру это оказалось неинтересно. Джейми он еще мог понять, молодой, не нагулялся еще. Сначала служба в Королевской гавани, Фактически обет целомудрия. Он поискал информацию, нет слухов, что у Джейми была любовница. Потом известие о помолвке с Рейлой Таргариен, а она же старая. Это же ужас. Понятно, что вырвавшийся из-под опеки отца Джейми хочет отдохнуть. Он, мужчина, он может и в 30 лет жениться, заделав наследников. Но, любовница или любовниц Джейми просто не существовало. Посланные им служанки, чтобы племянник сбросил стресс, вернулись ни с чем. Киван уж подумал всякое. Ну мало ли, вдруг Джейми их этих, ну которые как Бинджин Старк, Бейрер. Он провел расследование, даже напрямую спросил у Джейми. Тот лишь посмеялся и сказал, что мужчинами не интересуется. Киван подуспокоился. Ладно, у парня шок. Цареубийца, отцеубийца. Парню нужно просто немного отдохнуть, и он придет в норму. Не его дело лезть в личную жизнь лорда Ланнистера. Но была другая проблема, намного более срочная. Серсию нужно пристроить замуж. Тейвин Ланнистер берег своих детей, желая породниться с королевским родом. Это не удалось. Значит, сойдет любой великий дом. Но едва Джейми стал лордом, так все переговоры по замужеству Серсии были прекращены. Ужас. Это сейчас Серсия молодая и красивая, но годы никого не красит. Кроме того, мужчина может ребенка и в 50 лет заделать, но женское тело изнашивается быстрее. Да еще и проклятый лорд Старк. Серсия теперь не девственница. Понятно, что она не виновата. Лорд Старк просто задурил ей голову и обманом соблазнил, желая продвинуть в королевы свою сестру. Но, Джейми, что ты творишь? Мало того, что сам не ведешь переговоры, так когда узнал, что он зондирует почву, пробрак почву и ему запретил. Но вскоре Киван понял все. Джейми просто заколдовали, как и всех. Проклятая магия Дилмарта. Только почему его не заколдовали? Его укрыли семеро, не зря он в септу ходит. Но потом ситуация ухудшилась еще больше. Стало известно, что Серсия беременна. Огромный позор. Но Джейми отнесся к этому событию очень спокойно, даже ударил его, когда он повысил на Серсию голос. А потом, хорошо, что Тейвин Ланнистер до этого не дожил. Джейми объявил, что Серсия беременна от лорда Старка и ее ребенок будет наследовать титул. И что с королем, вернее с императором, все обговорено. Это невозможно. Позор. Бастард будет хранителем Запада. Чужой бастард. Ужас. Недопустимо. Он хотел бы предъявить свои права на титул, чтобы не допустить этого позора. Ведь он брат Тейвина Ланнистера. Но это невозможно при живом Джейми Ланнистере. А убить племянника? Он не такой. Джейми просто заколдовали. Он сохранил лицо и не стал ни с кем ругаться или делиться своими мыслями. Он уехал из столицы и стал думать, как все исправить. Вот бы Тейвина Ланнистера воскресить, он бы им задал, теперь уже понятно, кто враг. Но воскрешать умеет только Дилмарт и его ученики, они на такое не пойдут. Он понял, что восстание сейчас невозможно. Оно бы имело смысл, если бы он был хранителем Запада, но не сейчас. У него недостаточно власти и авторитета. Однако когда имеешь дело с такими бесчестными людьми, как Дилмарт и лорд Старк, то все средства хороши. Там, где бессилен меч, поможет кинжал. Он стал искать союзников. Сторонников Таргариенов почти не осталось. Даже среди вечно недовольных железнорожденных произошел раскол. Часть полюбила лорда Старка больше, чем своего лорда-хранителя, но думается, что с Грей Джейми он сможет договориться. Но главное он понял сразу же. Магию может победить только магия. Джейми надо расколдовать. А когда к тому вернется разум, он убьет узурпаторов и сделает лорд Ланнистеров великим снова. Но где ему найти мага, чтобы он снял чары с Джейми, да еще и лояльного ему мага? Он искал очень долго, искал на землях Ланнистеров, и нашел. Местные звали ее Мэгги Лягушка, торговка и колдунья, по слухам практиковавшая магию крови. Мэгги, не настоящее ее имя, а всего лишь измененное дотракийское слово Мига. Настоящего ее имени никто в Ланниспорте не мог выговорить. В молодости она, по слухам, она была красивой, и, хотя в Ланниспорте люди считали, что она, будучи полусумасшедшей ведьмой, приворожила своего мужа-торговца с помощью магии, он не исключал, что муж просто купился на то, что у нее между ног. Дела у них шли хорошо, они даже принесли Ланнистерам кучу золота, за что ее сын, получив от Ланнистеров лордский титул, основал дом Спайсеров. Тем удивительнее было узнать, что вся семья стала распродавать имущество и засобиралась куда-то за море. Конечно, он не лорд-хранитель, но власти у него достаточно. Он просто обвинил их в контрабанде. Никакой узурпации власти, он просто их слегка задержит, чтобы поговорить. Никаких взяток. Вот, Пока он собирается с мыслями, охрана держит ведьму снаружи его кабинета. «Заводите и оставьте нас одних», — приказал он. Он приготовился. Он в доспехах, с оружием и заряженным ручным арбалетом. А еще у него символ семерых. Ладно, это не архимаг. Если что, то он сам справится. Их оставили наедине. Он стал разглядывать свою гостью. На вид обычная старуха. У нее вроде бы правнучка недавно родилась. Мэгги была приземистой, сутулой, беззубой и бородавчатой женщиной с запавшими желтыми глазами и бледно-зелеными щеками. «Ответы на некоторые вопросы лучше не знать», — заговорила она каркающим голосом с акцентом, едва они остались одни, прежде чем он ее о чем-то спросил. Он же смотрел на нее. «Да, Серсию надо срочно выдавать замуж, прежде чем та состарится. Ты знаешь, зачем я тебя позвал?» — спросил он. «Знаю, видела в пламени», — ответила та. «Ответь на мои вопросы», — сказал он. «Обсудим мою награду. Ты получишь золото сколько? Просто отпусти меня и всю мою семью. Дай нам самый быстрый корабль и припасов на год пути», — ответила старуха. «Слишком уж нагло, всыпать ей плетей на конюшне, а если что не так наворожит, надо терпеть, ради рода. За это ты снимешь чары с Джейми Ланнистера. Нельзя снять то, чего нет», — ответила она. «Дерзит», — он с тоской посмотрел на арбалет. «Совсем эти маги страх потеряли. Император выдал указ, что магов нельзя наказывать за то, что они маги. Какой оплаты ты хочешь и какие услуги можешь предоставить?» – переспросил он. «Оплата, корабли, припасы. И главное, ты дашь слово чести, что выполнишь наш уговор. Отпустишь меня и мою семью после того, что я тебе скажу. Поклянешься в этом памятью своего старшего брата, Тейвина Ланнистера, тупая купчиха. Как она смеет ставить ему условия? Очень хотелось показать ей ее место, но род превыше всего. Похоже, чары Дилмарта очень сильны. Она не может их снять, но может быть, что посоветует, а зная будущее, он сможет подготовиться. «Твои предсказания всегда точны?» – спросил он. «Мои предсказания всегда точны, но люди в своей глупости часто не могут понять, что видели», – ответила та. «Хорошо, начинай. Сначала договор», – ответила старуха. Он чувствовал себя так, словно нырнул в выгребную яму, в армейский сортир. Потом вылез и тщательно это в себя втирал. Разве можно давать слово этому существу? Незнатная, иностранка, иноверка. Но он справился. Клятва дана. Слово Ланнистеров нерушимо. Вам нужно что-то для магии? Кровь, например? Спросил он. Смотря что ты спросишь. Я уже провела кое-какие исследования. Если ты спросишь, что мне уже известно, то я отвечу и так. У меня ряд вопросов. Первый. Как преодолеть магию Дилмарта? Спросил он. «Никак», — сходу ответила Мейга. «Это что, враг так силен, что победа даже теоретически невозможна?» — подумал он. «В Дилмарте магии не больше, чем в тебе». «Он не маг», — ответила она. «Как вы это определили?» — спросил он со скепсисом. «Те, кто посвящен огню, могут видеть суть в видениях. Пламя жизни людей обычно. Пламя жизни магов — яркое. Дилмарт определенно не маг, но Тарос из мира действительно маг невероятной силы. Я не понимаю, за что его так благословил Рглор? Может быть, это маскировка?» – спросил он. «Нет, ошибиться невозможно», – упрямо ответила женщина. Киван понял, что зря выкинул деньги на ветер. В лучшем случае она – полушарлатанка, которая ничего толком не умеет. Скорее всего, сила Дилмарта находится на совсем другом уровне, она просто не может его почуять. «Ладно», – спросит нечто попроще. «Можешь предсказать судьбу рода Ланнистеров и мою?» – спросил он. «Вот тут нужна кровь», — пояснила она и вытащила заколку из волос. Он протянул руку. Она кольнула его, потом слезала его кровь со своей заколки. Задумалась. «Род Ланнистеров будет уничтожен, и наверица и народец будет на троне. Ты умрешь в муках и опозоренный. Твой мятеж против императора не удастся», — ответила он. Он в гневе едва не убил ее. «Ничего, он все изменит. Проклятый Дилмарт. Проклятый лорд Старк, ему нужен компромат. Может быть, шантажировать лорда Старка? Тот же не просто так скрывает, кто мать его сына. Если выяснится, что она незнатная, это будет такой скандал. Кто мать Джона Супер Старка, сына лорда Эдгарда Старка?» — спросил он. «Меня тоже это интересовало. И едва я узнала ответ, я стала собирать вещи. Мы с семьей уезжаем из Вестероса. Кто мать?» — спросил он. «Лианна Старк», — ответила та. «Забавно. Как простушку могут звать так же, как его сестру?» — спросил он. «Это не совпадение имен. Мать Джона Супер Старка, Лианна Старк, сестра лорда Старка, жена императора. Это совершенно точно, это невозможно, заорал он. Это же, он едва не потерял сознание. Из столицы он уехал, но был в курсе. На турнире в честь месяца новорожденным детей показали народу. Естественно, там ничего никто не разглядел, но у него братья в столице, а Тирион вообще воспитанник десницы. Он лично видел детей императрицы и написал ему, что дети старковской внешности. Он воспринял это занятным курьезом, но если так, император должен узнать, вслух сказал он. Император не поверит, пояснила ему ведьма. Джейми должен узнать, возможно, тогда к нему вернется разум и он передумает детям не доставлять титул. Дети Серси от Джейми, он уже получил все, что хотел. Что? Спросил он. Неужели дурной пример так заразителен? Что хорошего в этих бесконечных инцестах? Он несколько минут кругами ходил по комнате, пытаясь успокоиться. Он задумался. Ты увидела это все, поняла, что будет война и решила сбежать из Вестероса? Спросил он. Нет, какое мне дело, что происходит во дворце? Я бегу не поэтому. Я увидела Лианну, и тогда решила сбежать. Понимаете, это даже среди видящих не каждый может увидеть. В ее душе нет огня, только лед, словно она уже раз умирала. А еще она ощущается совсем по-другому, не из этого мира. Я такого не видела ни разу. Мне учителя говорили, что так должны иные ощущаться. Нечто мертвое и из другого мира одновременно. Мертвое, ну ее мог Дилмарт воскресить после неудачных родов. Нет, это совсем другое. Одно дело, вернуть душу в тело. Пламя жизни от такого не меняется. А тут совсем другое. Тут человек умер и вместо него что-то иное. Не унималась ведьма. Не знаю, что это, но я уплываю, и вам советую. Он задумался, бред или не бред, слова ведьмы объясняют все. Странное поведение Джейми с детьми Серси, странное поведение Лианны с сыном лорда Сарка. Но идти с этим в суд, пошла вон, награду свою ты получишь, велел он. Он остался в кабинете один, он нервно стучал пальцами по столу. Неужели это правда? Неужели там, во дворце, пали так низко? Джейми, Джейми, неужели ты не обманут и не околдован? Неужели ты убил отца, чтобы спать с родной сестрой? Лорд Старк совсем с ума сошел от вседозволенности, что за шашни с родной сестрой. Тем более, если поверить, что Дилмарт не маг, то значит маг кто-то из Старков. Может быть сам лорд Старк, или, да неужели его сестра, Лианна, все сходится. Ведьма увидела нечто странное в Лианне. Лианна просто маг, и она во всем виновата. Хотя, если она обладает такой силой, как ее мог похитить и насиловать Риегар? Стоп, а где доказательства? Она могла легко его приворожить и держать неизвестно где, пока идет гражданская война, а ее брат-любовник устраняет своих конкурентов. Да и любовь Роберта к ней очень уж внезапна, как и любовь Риегара Таргариена. Он все понял, это приворот или контроль разума. Скольких одновременно может контролировать маг и насколько силен контроль? Что же делать? В такое вообще никто не поверит. Но одно он знал точно. Так жить нельзя. Он должен это остановить. Он должен восстановить справедливость. Он отомстит. Отомстит прежде всего Старкам и Дилмарту. А еще, Джейми, Джейми, и ты, племянник, почему, зачем, как, служил безумным королю и понял, что тебе именно инцеста для счастья не хватает? Какие мысли были в голове у Джейми, когда он это делал? Может быть такие. Король женат на родной сестре, чем я хуже. Проклятие. Он не позволит роду Ланнистеров стать пристанищем блуда и кровосмешения. Он убьет и Джейми, и Серсию, и их детей и сам станет хранителем Запада. Он наведет порядок. Он отомстит за невинно убиенного Тейвина Ланнистера. Отомстит. Всем отомстит. Только вот один он не справится. Что же делать? Он найдет союзников. Правда, Вестерос одурманен. Значит, союзники будут не отсюда. Железнорожденные. Или местные праведные богобоязненные люди, недовольные усилением магов и ослаблением церкви. Здесь хоть кто-то верит в семерых, кто готов положить жизнь на борьбу с богомерзкими магами и инцестниками. Его род богат, Джейми не отстранил его от дел. Он купит всех наемников. И здесь, и за границей. И он свяжется с Таргариенами. Думаю, они не откажутся породниться с ним или его детьми. А там и железный трон будет ждать его как компенсация за труды. Естественно, он сделает это не ради себя. И не ради мести за брата. Точнее, не только ради этого. Он сделает это все ради страны. Колдовство, ересь, предательство, разврат. Это надо прекращать, Старки. Тяжесть ваших преступлений переполнила чашу терпения людей на земле и богов на небе. Правда, Популярность Джейми Ланнистера беспрецедентная. Он не сможет действовать в открытую, пока жив отец-убийца. Джейми просто отменит любой его приказ. Да и вряд ли он найдет здесь людей, которые захотят убивать Джейми даже за деньги. Но что он умеет, чему он научился, пока служил у Тейвина, оставаться в тени. Он будет готов все изменить. Он сделает род Ланнистеров великим вновь. Глава 77. Судьба Таргариенов. Пов-мастера над оружием Таргариенов. Рыцарь Уильям Дарли. Что-то пошло не так, думал Уильям Дарли, сотворяя знак семерых. Это было сложно, потому что он пытался удержать дверь, но стук топора по древесине подсказывал ему, что его усилия дадут лишь временный эффект. А еще детский плач Дейнерис нервировал. Надо держаться. Он и эта деревянная дверь, все что отделяет двух последних Таргариенов от убийц. Может, пока он держит дверь, городская стража прибежит? Они что, зря заплатили за защиту? Он искал выход из ситуации, но мысли путались. В голове был лишь один вопрос. Как они дошли до такой жизни? Раньше-то, оказывается, все было неплохо. Ему вместе с верными людьми удалось доплыть до вольного города Лиса. Очень быстро оказалось, что у них большие проблемы. У них не так уж и много верных людей, а узурпатор назначил за головы выживших Таргариенов какие-то невообразимые деньги. Было только два выхода. Либо плыть дальше, надеясь оторваться от вероятной погони, либо платить за защиту. В сложившихся условиях он считал, что надо плыть на восток, в места, где про Вестерос никто не слышал. Но нет, они решили заплатить за защиту. Сначала они продали корабль, потом часть драгоценностей Рейлы Таргариен, включая ее корону. И вроде бы все наладилось, к ним приставили охрану, поселили в хорошем доме в хорошем районе, обещали не выдавать в Вестерос. Все было хорошо до сегодня. Ничего не предвещало беды, когда на них напали. Они застали его врасплох. Он сразу же побежал проверять Таргариенов и приказал, чтобы ему принесли оружие и доспех. Его план удался наполовину. Он нашел Дейнериса и Визериса. С ними было все хорошо. А вот оружие ему не принесли, то ли предательство, то ли слуг убили. Вот сейчас он упирался в дверь и радовался, что располнел, так его будет тяжелее сдвинуть. А в голову закрадывалась нехорошая мысль, может быть, самому убить Таргариенов. А что, так они хоть мучиться не будут. Оказать детям Рейлы последнюю милость. Дейнерис плакала в кроватке. Ее пытался успокоить ее брат, Визерис. Хорошо детям, на взрослых надеются, а ему что делать? Может, семеро помогут? Нет, это не его путь. Он накинул взглядом комнату. Вот это сойдет за дубину. Нет, плохая идея. Скольких он убьет этой дубиной? Одного, если повезет двух. А врагов наверняка больше. Намного умнее организовать поджог дома. Да, они почти наверняка погибнут, но ключевое слово – почти. У них будет рискованный шанс сбежать. Дети маленькие, он легко унесет обоих. Внезапно в голове словно зазвучал колокол. Такое с ним бывало и раньше, например, когда пропускал удар двуручником по шлему, но сейчас между ним и врагами была толстая деревянная дверь. Звон в голове все усиливался. Из головы ушли мысли. Он, осознавая неправильность происходящего, с удивлением наблюдал, как его руки открывают дверной засов, а потом он сам отворил дверь. Снаружи он увидел коридор, в котором было несколько умерших врагов и много живых. В помещение мгновенно ворвались нападавшие, поставили его на колени и стали связывать. Визерис, что-то закричав, кинулся на нападающих с малюсеньким кинжальчиком, но кто-то из взрослых, пользуясь преимуществом более длинных рук, просто перехватил его удар. Ребенка обезоружили и держали. Он пытался понять, что и зачем он сделал, но мысли путались. Снаружи комнаты послышался скрип деревянной лестницы. Нечто тяжелое шло вверх. Ему показалось, что он увидел какую-то странную игру теней. В глазах потемнело. Он увидел приближающийся силуэт человека и понял, что этот человек огромен. Сильно больше 6 футов. Человек пригнулся и зашел в дверной проем. На миг он решил, что узурпатор все бросил и явился лично убить Таргариенов, но он сумел проморгаться. Нет, это определенно не Роберт Баратион. Да, вторженец не уступал ростом узуратору, но был безмерно толще и старше. Уильям пытался прийти в себя, после того, как его стукнули по голове и связали. Раньше ему показалось, что тени втянулись во вторженца, но он понял, что ошибся. Вторженец имел угольно-черную кожу и белые волосы, но интересовало его не это. На щеках и лбу этого человека были татуировки в виде языков пламени. Еще больше его смутило, что у того, кого он принял за главного, не было ни доспехов, ни оружия. Он был одет в роскошную черно-желтую мантию, увешан драгоценностями, а в правой руке держал большой черный посох с резной головой дракона. Причем Вильяму казалось, что в пасти вырезанного дракона зеленый свет дикого огня. Тут он кое-что понял. Он глянул в открытую дверь. Все верно. Там было два типа трупов. Одних можно было принять за выходцев из Вестероса. Эти все лежали мертвыми. А вот других с выходцами из Вестероса перепутать было нельзя. Его голова пыталась работать. Две шайки убийц не подлили вознаграждение. Заткните этому толстяку рот. Я желаю говорить с погонщиком, а не с его тупым ишаком, приказал человек с резным посохом из кости дракона, который украшал меленький череп дракона. Только будьте аккуратны, это очень упрямый Боров, его было бы проще сжечь, чем заставить открыть нам дверь. Пришелец подошел к Визирису, наклонился, чтобы его лицо было вровень с лицом принца и улыбнулся. Так вот ты какой, Визирис Таргариен, я видел тебя в пламени, ты должен многое сделать, но давай сначала познакомимся. Меня зовут Маккара, я священнослужитель огненного бога Эрглора, посланный из Валантиса самим первожрецом. Я один из немногих, кто обладает волшебным даром и может творить чудеса. Вижу, ты не знаешь, что такое Валантис. Валантис – один из девяти вольных городов, самый старый и крупный из них. Валантис стоит в устье великой реки Райны на юго-западе Иссоса. В прошлом он был центром торговли между валерийцами и райнарами. После рока Валерий Валантис, старшая дочь Валерии, попытался силой подчинить другие вольные города, но потерпел поражение. Тем не менее, под его властью все еще находятся огромные территории на Рейне и меньшие города, такие как Волонтерис, Валисар и Силорис. Хотя у Валантиса и нет драконов, его правители гордятся чистотой валерийской крови, а местные порядки больше всего напоминают о старой Валерии. «Отпусти меня, я король», — ответил Визирис. «Сколько тебе лет, изгнанный король? В этом году будет 9. И где твоя армия? Казна? Государство? Верные люди? Сегодня, если бы я не вмешался, вас бы всех убили посланные Робертом Баратионом убийцы. Я могу взять своих людей и уйти, и вы умрете от следующей банды убийц. Но есть и другой путь. Эргло разорил мне путь. Точнее, не мне, есть те, кто безмерно выше меня. Но сейчас не об этом. Кое-кто недоволен происходящим в Вестеросе. Избранные читают знаки, хотя никто кроме них их не видит. С севера приближается угроза, и для защиты от нее нужен правильный король Вестероса. Им можешь стать ты. Конечно, придется кое-что изменить. Своим указом ввести в Вестеросе рабство, сменить религию Вестероса на гларианство, сжечь еретиков и язычников. Да и некоторые острова, вроде Ступени и Драконьего Камня, передать их законному владельцу, исторической наследнице Валлирии, Валантису. Также тебе нужно будет жениться на правильной невесте из достойнейшего рода вольного город Валантис. Ну и после победы заплатить деньгами за помощь в реставрации династии Таргариенов. За эту цену ты получишь все. Все? Что все? Переспросил Визирис. Сиру Вильяму такой взгляд не понравился. Такой взгляд он видел у безумного короля, когда он говорил со своими пиромантами. Все, ответил Маккара. Армию? Спросил Визирис. Да. Золото? Спросил Визирис. Да. Верных людей? Спросил Визирис. Да. Даже нечто большее. Что может быть еще больше? Спросил Визирис. Власть? Ответил Маккара. Я готов, согласился Визирис. Терпение. Нам нужно лично посетить первожреца, и я должен кое-что проверить. С этими словами Маккара достал откуда-то иголку, кольнул Визириса в руку, а потом слезал с иглы его кровь. «Ай, что ты делаешь?» – спросил Визирис. Маккара занервничал и стал ходить кругами по комнате, говоря вслух. «Принц, который был обещан, странно, очень странно, в тебе совсем не сильно наследие древней Валлирии, я на миг даже подумал, что передо мной простой человек, но я же не мог так ошибиться, гордыня, грех, я мог так ошибиться, но раб Эрглора, верховный жрец Красного Храма Валантиса, пламя истины, свет мудрости, первый служитель владыки света, первожрец Эрглора Бенера не мог ошибиться. Сила у Визириса есть, но очень уж мало, может ее надо развить, но так сильно развить нельзя, но мне же все показали в пламени. Первожрец отправил меня сюда, он поведал, что тут я найду принца, который был обещан.